колодице дорога, пустыннику молитвой покой, за грешников молитвуешь у Бога. Мы продолжаем путь такой земной, молитвенница дивная, святая, каких когда-либо видывала Русь, к тебе я покорно припадаю. И верю, и надеюсь, и боюсь, своей молитвой исцеляешь душу, вернув надежду в пройденную жизнь. Ты сердце мое робкое послушай, ты за меня, пожалуйста, молись. Добра великодушна, тебя одну так слушает Господь, и свет твой мне необходим и нужен. Среди больших и маленьких забот, матронушка, со мною по дороге, иди туда, где ждет меня судьба. Тебе спасибо и спасибо Богу, моей защите ныне и всегда. Своей молитвой исцеляешь душу, вернув надежду в пройденную жизнь. Ты сердце мое робкое послушай, ты за меня, пожалуйста, молись. Колодице дорога, пустыннику молитвой покой, за грешников молитвуешь у Бога. Мы продолжаем путь такой земной, матронушка, со мною по дороге, иди туда, где ждет меня судьба. Тебе спасибо и спасибо Богу, моей защите ныне и всегда. Своей молитвой исцеляешь душу, вернув надежду в пройденную жизнь. Ты сердце мое робкое послушай, ты за меня, пожалуйста, молись. Ты сердце мое робкое послушай, ты за меня, пожалуйста, молись.